Примечание. Непр. Новая эра промышленного развития. Название крупнейшей мультикорпорации с миллиардными оборотами средств. Непр держит под контролем более 85% добычи артианита во всем Содружестве обитаемых миров. Социопак. Социальный пакет. Некая сумма денег, выделяемая Галактбанком единовременно на нужды сирот, инвалидов и прочих граждан Союза, что не могут позаботиться о себе. Выплата производится лишь один раз. Галактбанк. Единый государственный банк. Броском. Компьютер в виде широкого браслета, замыкающегося на руке владельца, выдается государством. Обязателен к ношению с 10-летнего возраста, включает в себя широкий набор функций, хранит в себе все идентификационные данные пользователя, данные о образовании, банковские реквизиты. Экстерм. Экзаменационный терминал, управляемый ИИ. Последнее звено в двойной цепочке образования. Покупка и изучение специальных рабочих пакетов по выбранной специальности, сдача экзаменов при помощи экстерма. Рабочий пакет. Несколько электронных файлов, снабженных специальной программой для их чтения, покупается через информационную сеть и загружается наличный броском, содержит в себе всю необходимую информацию по выбранной специальности. Жилмод. Жилой модуль. Общепринятое сокращение для одного жилого модуля, так и для целого их комплекса. Внешник. Жаргонное название жителей 12-го сектора. Дозер. Пластиковый контейнер с короткой иглой. Используется в медицине для одноразовых подкожных инъекций. В быту чаще всего дозер содержит в себе дозу наркотика, уже готового к применению. ГЭМВИС. Генератор электромагнитных волн. МУТ. Он же мутант. По официальному определению астероид Сити, человек со сдвигом в генетической карте. АКДУ. Автоматический контейнер дистанционного управления. Служит для перевозки грузов. Особо популярен на космических кораблях и станциях. Существует огромное количество модификаций АКДУ для самых различных целей и для различных местностей. ГИК. Генератор искусственной гравитации. РМЦ. Ремонтно-механический цех. Центр. ФРИК. Урод. Английский. Темные тоннели. Подразумевается не отсутствие освещения, а полное отсутствие следящих устройств типа камер наблюдения, сенсоров, полицейских сканеров и прочей подобной аппаратуры. Такие тоннели есть в каждом секторе, и по ним можно пересечь весь сектор и попасть в любую его точку, не боясь быть замеченным. ФСД. Федеральная служба дознания. Михайлов Руслан. 2012. Узбекистан. Заравшан.